«Сейчас». Ресторан был дорогой и пафосный, но готовили там невкусно. Лиза расположилась на мягком кресле в углу, откуда хорошо обозревала собравшаяся за столиком компания. Аркадий, импозантный, со стильной сединой на висках мужчина до 50, успешный даже по московским меркам бизнесмен. Лиза познакомилась с ним полгода назад на ипподроме. Антон, довольно молодой, но уже известный финансовый аналитик. Его советами Лиза пользовалась последние пару лет и весьма плодотворно. Альбина — яркая, громкая блондинка, владеющая салоном красоты, куда Лиза регулярно наведывается. Троица о чем-то оживленно переговаривалась, щедро подливая алкоголь в бокалы и хохоча над собственными шутками. Лиза изредка улыбалась, чтобы не выпадать из компании, но не чувствовала себя частью общего веселья. С тех пор, как погибли Максим и Глеб, а Джек отдалился, словно их никогда не связывало общее прошлое, Лиза отчаянно искала новых друзей. Она понимала, что вряд ли сблизится с кем-то настолько, что позабудет старых товарищей, и все-таки не оставляла попыток найти отдушину. Она затушила тонкую сигарету и тут же закурила новую, задумчиво вглядываясь в лица своих спутников. Они были интересными людьми и хорошо к ней относились, но как же отчаянно скучно было в их обществе. На их месте следовало находиться другим людям. Лиза никогда не преуменьшала роль друзей в своей жизни. Она дорожила Максом, Глебом и Джеком вместе и по отдельности. Они дружили со школы, прошли через испытания и остались верны друг другу, как бы сложно это ни было. Они не держали секретов и могли быть самими собой, такими, какие есть, со всеми ужасающими недостатками, унизительными слабостями. Они играли роли для остального мира, но в компании сбрасывали маски, и поэтому чувство облегчения, свободы, защищенности Лиза скучала больше всего. Саркастическая ухмылка скривила ее губы. Как бы интересно отреагировал Аркадий, услышав всю правду о Лизином прошлом. О том, например, как она подговорила друзей убить собственного мужа, чей контроль выводил ее из себя. О том, как она не вызвала скорую помощь для беременной любовницы Максима и тем самым приговорила ее к смерти. В лучшем случае Аркадий бы не поверил. В худшем — тотчас побежал бы в полицию. А ведь сидит рядом, элегантный, расслабленный, улыбается, заигрывает, давно надеется затащить ее в постель. Нарисовал приятный образ любопытной богатой вдовушки и, как петушок, хлопает крылышками от удовольствия. Никто из них понятия не имеет, кто такая Лиза на самом деле. Их устраивает то, что им показывают. А правда... Правда, слишком ценный товар. Да, Лиза всегда держалась за дружбу, но лишь со смертью товарищей осознала, как сильно зависела от их присутствия в своей жизни. Она могла обратиться к ним с любой проблемой и знала, что не получит отказа. Каждый из четверых был уникален и не похож на другого, но их объединяло одинаковое отношение к связывавшим их узам. Они воспринимали дружбу как нечто святое и незыблемое, стоившее жертв и боли, и мук совести. Дружба была чем-то гораздо большим, чем каждый из них. Вместе они составляли странное уникальное существо, жившее по собственным законам. Вместе они были практически неуязвимы. Однажды существо стало разрушаться. В здоровый функционирующий организм пробралась микроскопическая зараза и начала подтачивать его изнутри. Сначала забастовал Глеб. Он всегда отличался склонностью к рефлексии, а в последние годы едва с катушек не сорвался от чувства вины. Затем сбой дала сама Лиза, проникшись нелепой страстью к старому другу. Джек отверг ее чувства, и это едва не стоило ей жизни. В конечном итоге и Макс, понимающий и принимающий любые Лизины капризы, заметно охладел. В последнее время они с ним постоянно ругались. И все-таки, несмотря на болезнь, организм существовал. пока Лиза не совершила фатальную ошибку. Сколько бессонных ночей она провела, убеждая себя, что поступила правильно. Ее мозг работал безупречно, выбирал наиболее эффективное решение из тысячи вариантов. Разум подсказывал Лизе, что и в тот злополучный день она тоже поступила наилучшим образом. Но тогда почему ей приходится повторять это снова и снова, чтобы хоть немного заглушить отвратительную тревожную тоску? Может быть, существовал другой способ? Способ, который она упустила и обрекла друзей на гибель? Лиза с содроганием вспомнила тот момент, когда услышала в трубке тихий, но твердый голос. Неизвестный похитил ее дочь и выдвинул нестандартное требование. Он обещал вернуть девочку матери, если та назовет имена убийц своего супруга. Лиза умела разбираться в людях. Врожденная способность, отточенная с годами и доведенная до совершенства. Это умение не раз выручало ее, помогая найти нужный подход к человеку и добиться своего. Похититель не блефовал. Он знал, кто расстрелял Андрея Гончарова и его водителя. Ему всего лишь требовалось дополнительное подтверждение. Какую бы игру ни затеял похититель, он был уверен в своей правоте. Он разговаривал с Лизой на одном языке. Он знал, что она в курсе, и хотел это услышать. Она могла бы рассказать Максиму об истинных требованиях похитителя, но было ли это хорошей идеей в режиме жесточайшего цейтнота? Преступник предупредил ее о последствиях непослушания. Лиза не могла рисковать собственной дочерью и назвала имена. Глеб Калинин и Максим Гладко убили Лизиного мужа по ее же просьбе. Похититель вернул ребенка. Лиза сразу же бросилась звонить Максу, чтобы рассказать правду и предупредить об опасности. Но он не поднимал трубку. Несколько дней спустя Лиза узнает, что его застрелили неподалеку от офиса, где он работал. Рядом был найден и труп Глеба. В них стреляли из одного оружия. Никаких следов на месте преступления. Дело так и осталось нераскрытым. В немалой степени из-за того, что Лиза ничего не рассказала полиции. Понятно, почему. Лизавета совсем ушла в себя. Мягкий голос Антона оторвал ее от воспоминаний. «Пообщаться с умным собеседником всегда приятно». Лиза смахнула с глаз длинную чулку и изломала сигарету о пепельницу. «Аркадий предлагает провести уикенд у него на даче», — объяснила Альбина. «Как тебе идея?» «Раньше на дачу ее звал Максим. Жарил шашлыки, хохмил беспрерывно. Они вспоминали прошлое, подшучили друг над другом, строили планы. А теперь...» Что она будет делать все выходные с этими чужими в сущности людьми? Обсуждать политику и мировые инвестиционные тенденции? Смотреть футбол? Пить дорогое вино? Уворачиваться от назойливых ухаживаний? Глупая попытка заполнить образовавшуюся в сердце пустоту бессмысленной внешней суетой. Первое время это помогало, сейчас нет. Я проведу эти выходные с Настей. Лиза сделала вид, что не заметила огорченной гримасы Аркадия. «Но в другой раз я, быть может, не откажусь». Этим она подписала Максиму и Глебу смертный приговор. Они погибли из-за ее решения. Пару раз она порывалась позвонить Джеку и признаться, но в последнюю секунду останавливалась. Конечно, он не выдал бы ее правосудию, но и не оправдал бы. Если она хотела облегчить душу, то это был неверный способ. Самое печальное, что верного способа не существовало. Какое бы утешение ни придумала Лиза, Макс и Глеб не вернутся. Никогда. «Пойду припудрю носик», — Лиза поднялась из-за столика. «Не скучайте». В туалете никого не было. Она оперлась руками о раковину и уставилась в зеркало. Короткие черные волосы, тонкие изломанные брови, красная помада на губах, длинные серьги. Лиза выглядела безупречно, как всегда. Только глаза уставшие, скорбные. Глаза делали ее старше. включила воду и зачем-то вымыла руки. В последние пару недель Лиза была сама не своя, накатила что-то, так хорошо справлялась, и вдруг ее словно переклинило. Люди вокруг стали напрягать, хорошие знакомые превратились в назойливых шутов, все, что раньше удерживало внимание, внезапно утратило смысл, а тут еще, как назло, Настя позавчера выдала. «А где дядя Максим?» 100 лет о нем не спрашивала и неожиданно всполошилась. Видела его 10 раз всего. А поди ж ты, запомнила. «Дядя Максим уехал в дальнюю командировку», — соврала Лиза. «Надолго?» — Настя вперила в мать пытливый взгляд. «Наверное, навсегда». Девочка помолчала, переваривая услышанное. «Нет». «Что нет, солнышко?» — не поняла Лиза. «Не навсегда». Настя закусила губу, из-под лобья зыркнув на мать. «Он скоро вернется». Упрямством дочка пошла в мамочку. Если что-то взбредет в голову, никто не переубедит. Спорить Лиза не стала. Пусть остается при своем заблуждении. Детские фантазии быстро проходят. «У тебя все нормально?» Альбина зашла в туалет и наклонилась к зеркалу, проверяя макияж. «Ты сегодня какая-то молчаливая». «Настроения нет». Лиза скользнула взглядом по искусственной груди Альбины, подчеркнутой белым обтягивающим топом. Женщина напоминала красивую пластмассовую куклу и умело использовала свою внешность в делах бизнеса. За игрушечным фасадом скрывалась железная хватка, и Лизу привлекало это любопытное противоречие. Возможно, познакомься они 15 лет назад, смогли бы по-настоящему подружиться. Но сейчас слишком много тайн за плечами, слишком много опыта. Альбина стремилась сблизиться, питая к приятельнице искренний интерес. Но Лиза держалась на расстоянии, понимая, какая пропасть их разделяет. Альбина была интересной личностью и мыслила нестандартно. Но даже она никогда не приняла бы Лизина прошлое. «Проблемы дома. С тех пор, как я стала вдовой, все домашние проблемы меня покинули». Альбина улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. «Обожаю твое чувство юмора. Кстати, Аркаша о тебе беспокоится». Лиза скептически приподняла бровь. «Он беспокоится не обо мне, а о том, что его ухаживания останутся без ответа». Аркаша серьезно увлекся. Альбина снова наклонилась к зеркалу, почмокала губами и поправила волосы. «Если он тебе не нравится, я его себе заберу». «А как же Антон?» «Антон!» — Альбина изобразила удивление. «Про него ты и забыла?» Женщины рассмеялись. Они посидели в ресторане еще около получаса и собрались по домам. Провожая Лизу до машины, Аркадий деликатно придерживал ее за талию, чтобы не поскользнулась на обледенелом асфальте. Выпавший недавно снег растаял и сразу же ударил мороз, превратив город в сплошной каток. Лиза пикнула сигнализацией и, взявшись за ручку дверцы, повернулась к кавалеру. «Спасибо за чудесный вечер. С тобой любой вечер чудесный, даже когда ты задумчивая и отстраненная». Аркадий помолчал, жадно вглядываясь в лицо своей спутницы. «Можно задать тебе вопрос? Наверное, он прозвучит по-мальчишески. Скажи прямо, у меня есть шанс?» Лизе почудилось, что она перенеслась на несколько лет назад. Стоял такой же поздний вечер, они с друзьями засиделись в кафе, и Макс довел ее до машины. Лиза оперлась на капот и не спешила уезжать. Она начинала испытывать к Джеку новое странное чувство, но еще не отдавала себе в этом отчета. Макс заметил ее подавленность, привлек к себе и обнял своими крепкими ручищами. «Давай расскажу, как люблю тебя», — неожиданно прошептал друг. «Ты в курсе, я не умею говорить красиво и складно, как Джекил. Скажу просто и по существу. Я помню тот день, когда мы познакомились. Ты, наверное, забыла, а я нет. Мы с парнями курили за школой, и вдруг подходит к нам тонкое черноволосое чудо. Глаза сверкают, губы сжаты, и с места в карьер. Нужна, мол, помощь. расплачусь без проблем. Я обалдел, если честно. Откуда в таком щуплом маленьком теле могло умещаться столько дерзости и решительности? Я тогда возбудился не на шутку. Хотелось завалить тебя тут же на школьном дворе. Но, как ты помнишь, я сперва выполнил твою просьбу. Максим говорил и говорил о том, как его бесила и восхищала Лизина независимость, о том, сколько раз он еле сдерживался, чтобы не свернуть ей шею за капризы и бесконечные отказы, о том, как ночами, обнимая жену, он вспоминал наглую Лизкину усмешку. «Сколько раз ты меня посылала, а?» — усмехался Максим. «Но я все равно оставался рядом, потому что ты особенная, Лизка. Ради тебя я готов наступать себе на горло, лишь бы тебе было комфортно. Мне нравится, когда ты стебешься, когда у тебя в глазах пляшут черти, а на губах играет ехидная ухмылка. Хочется кинуть к твоим ногам весь этот хренов мир. Только улыбайся». Она так отчетливо вспомнила тот разговор, что по телу пробежали мурашки. Лицо Максима, его горячее дыхание. Он был таким близким, таким живым. А теперь напротив нее стоит другой мужчина, более взрослый, более сдержанный, и спрашивает, есть ли у него шанс. Если он услышит «нет», то оскорбится и исчезнет из ее жизни. Аркадий солидный, мудрый. Он не будет атаковать крепость, которую нереально взять. Аркадий утомил шестимесячный голод, и он хотел получить вразумительный и однозначный ответ. Максим был глупее и отчаяннее. Он терпел годами и не отступал ни на шаг. Он по-настоящему любил ее. «Шанс есть всегда, покуда ты не сдаешься», — уклончиво ответила Лиза и потянула дверцу. Аркадий расплылся в улыбке, воодушевленный ее словами. «Будь осторожна на дороге. Позвони мне, когда доберешься». Лиза завела двигатель и резво рванула с места, словно желала как можно скорее оставить позади этого незнакомого, идеального до приторности мужчину. За окнами мелькали огни, и темная дорога казалась заброшенной взлетной полосой, по которой мчались призраки, такие же неприкаянные, как и Лиза. Неслись навстречу темноте все быстрее и быстрее, как будто скорость могла спасти от одиночества. Никита, Полина и Оксана внимательно смотрели на экран телевизора, устроившись на удобном широком диване, купленном Артемом. Большой плоский телевизор он тоже приобрел недавно, и теперь его жилище превратилось в излюбленное место сбора друзей. На полу красовался толстый теплый палас во всю комнату, придававший жилью вид обжитой и уютный. Фильм был интересный, но Артем то и дело отвлекался на мысли о том, как круто изменилась его жизнь за последние полгода. По большому счету, он сам до конца не верил в произошедшие перемены. За считанные месяцы из невезучего трейсера-одиночки он превратился в мировую известность, пусть и в узких кругах. Конечно, его не узнавали на улицах и не просили автографы, да и в деньгах он не купался. Но жизнь его вышла на принципиально новый уровень. Свет был счастлив, по-настоящему, без недомолвок, впервые. После всероссийского турнира он начал серьезно готовиться к чемпионату мира. Изучал технику и стиль будущих соперников, вычленял их сильные и слабые стороны, чтобы подготовить безупречную оригинальную программу. Удивительно, как быстро он проникся мыслью о возможности победы. Еще недавно бегал по ночам, не имея четких планов на будущее, а теперь всерьез полагал, что при известной доле усердия сможет достойно сразиться за титул лучшего трейсера мира. За те 3 месяца, что имелись для подготовки, свет продвинулся так, что сам диву давался. В нем открылся неведомый источник энергии, заставлявший на крыльях лететь на тренировку в любое время суток, в любую погоду. Никогда прежде он не ощущал себя таким сильным и ловким. Он чувствовал, что способен на самые невероятные трюки. Все движения давались ему легко. Тело работало четко, без сбоев. Он находился на пике физической формы. Его больше не тревожили сомнения в справедливости победы на всероссийском турнире. Да, Даниле не повезло. Он выбыл из-за травмы. Но даже если на тот момент свет ему в чем-то уступал, то сейчас однозначно превосходил. Сразу после июльского турнира Артему предложили прорекламировать серию спортивных товаров. Предлагали за это не очень большие деньги, но обещали, что сотрудничество расширится. Свет отказался, не желая отвлекаться от первоочередной задачи. Никита тогда у виска покрутил, сказал, что только идиот отказывается от дополнительного заработка. Но Артем слушал интуицию и не прогадал. После триумфального выступления в Греции эта же фирма обратилась к нему вновь. На сей раз гонорар был существенно выше, а сама рекламная кампания масштабнее. Артем без колебаний согласился. Иногда, шагая по городу, он видел на билбордах свое лицо и каждый раз вздрагивал от неожиданности. Никак не мог привыкнуть. Зато Никита с Полимером не только привыкли, но и на каждом углу трубили о том, что знакомы с тем парнем с плакатов. Успехом Артема они радовались даже больше, чем он сам. Свет хорошо запомнил день отлета в Грецию. Стоял пасмурный октябрьский вечер. Никита вызвался довезти друга в аэропорт, но сам полететь не мог, впрочем, как и Полина. Артем и не ожидал, что товарищи составят ему компанию. Откуда у студентов лишние деньги? Он и сам с трудом наскреб на билет. В Домодедове было людно. Свет перекинул через плечо спортивную сумку и остановился у информационного табло. Регистрация уже началась. Никита проводил его до стойки. «Ну что, Темыч, будем прощаться?» «Спасибо еще раз, что подбросил». Никита грустно вздохнул. «Прости, что не получилось полететь вместе. Вы с Полом и без того герои. Где бы я сейчас был, если бы не ваша поддержка?» Свет похлопал его по плечу. «Ладно, давай, буду держать вас в курсе». Никита пожелал ему удачи и пошел оплачивать парковку, а Свет двинулся в зону вылета, немного нервничая. Он впервые вылетал за границу. До недавних пор у него даже загранпаспорта не было. При помощи интернета наметил маршрут до отеля, выучил несколько десятков фраз по-гречески, записал телефон организаторов и все равно волновался, как встретит его незнакомая страна. Пройдя контроль и миновав зону дьюти-фри, Артем уселся на скамейку у выхода на посадку и принялся ждать. «Вас тут свободно», — пропел над ухом приятный голос. Полина поставила дорожную сумку на свободное кресло и улыбнулась. «Сюрприз!» Артем потрясенно уставился на нее. «Серьезно? Ты тоже летишь?» «Не я, а мы», — Полина указала на Никиту, покупавшую минералку в автомате напротив. «Неужели ты правда думал, что мы отпустим тебя одного?» Четыре упоительных дня под греческим солнцем пролетели так быстро, что Свет опомниться не успел. Все было слишком нереально, сказочно. Из стылого пасмурного московского октября он очутился в теплом, ласковом. Из номера отеля, где поселили участников, открывался вид на белую полоску пляжа и ослепительное синее море. В день перед началом соревнований Свет поднялся с первыми лучами и спустился к морю, брел по берегу, щурясь от рассветного солнца и покрываясь мурашками от свежего ветра. Было около 17 градусов тепла. К обеду обещали 25. В октябре в Греции начинается сезон дождей, но в ту неделю синоптики сулили ясную погоду. Прохладные волны щекотали босые ноги, и Свет поддался порыву, разбежался и нырнул в прозрачную воду. Плавал долго, пока окончательно не продрог. Выбрался на берег с пустой головой и улыбкой на лице. Волнение куда-то улетучилось. Он больше не переживал о предстоящих соревнованиях. Он сделал все возможное, подготовился по максимуму. Если кто-то выступит лучше него, честь ему и хвала. свет займет то место, которое заслуживает. В тот момент, когда Артем вышел на площадку перед ревущей толпой, он совершенно искренне не думал о победе. Все амбициозные мысли вытеснил упоительный восторг. Хотелось лишь одного — красиво отбегать, наслаждаясь каждой секундой настоящего. И у него это получилось, черт возьми. Еще как получилось. Награду ему вручал Себастьян Фукан. Что-то тараторил по-французски. Свет ни слова не понял. Пообщаться с Фуканом удалось позже, на устроенную в честь победителя вечеринки. К счастью, нашлась русская девочка, вызвавшаяся переводить с французского и наоборот. Себастьян оказался позитивным и душевным мужиком. Совсем другое впечатление он производил во время интервью, которое Артем смотрел в интернете. Они болтали не меньше получаса, и оба получали искреннее удовольствие от общения. Сразу после победы Свет даже толком не осознавал, что происходит. Его словно подхватило течение и закрутило, завертело. Фотосъемки, интервью, показательные выступления. Полимер и Никита не отходили от него ни на шаг, помогая не растеряться от обилия событий и эмоций. Если бы не их поддержка, Свет бы не чувствовал себя так раскованно. Он обвел взглядом увлеченных фильмом друзей и в сотый раз подумал, как ему повезло быть частью этой компании. Пол и Никита понимали его с полуслова. Пожалуй, никого ближе них не было в целом мире. А с недавних пор компания расширилась. Никита все чаще приводил с собой Оксану, и, вопреки всем опасениям, она быстро и легко вписалась в коллектив. Даже Полине новая подружка пришлась по душе. В первый же день знакомства Пол без предисловий сообщил Оксане: «Вообще-то я не люблю активных доминантных девиц, но мне нравится, как ты дрессируешь Ники. Наблюдать за этим довольно забавно». Артему Оксана тоже понравилась. Она была остроумной и приятной. Все четверо находились на одной волне, вместе им было комфортно и весело. Кино закончилось, и Оксана грациозно потянулась. «Теперь бы чего-нибудь перекусить. Ник, метнись на кухню, принеси девочкам поесть». Никита театрально вытаращил глаза. «Я думал, тебе нужен только секс, а тебе еще, оказывается, и жрать подавай». Все рассмеялись. Полина лениво дотянулась до заряжавшегося на полу мобильного и посмотрела время. «Блин, уже 2 часа ночи. Тёма, я опять сегодня у тебя ночую, если ты не против». Свет был не против. Шла первая неделя января. Страна отдыхала, и он тоже. Дела начинались после 15-го. Сперва сессия в институте, а сразу после экзаменов — поездка в Мюнхен. В Германии его пригласили для участия в съемках короткометражки о паркуре. Предполагалось, что он потрейсит вместе с командой «Фаранг». Команда эта появилась 2 года назад, но уже завоевала мировую известность. 5 молодых мюнхенских фрираннеров, самому младшему было 16, объединились, чтобы пропагандировать паркур. Они не просто бегали по крышам, отрабатывая умопомрачительные трюки. Они создавали уникальные, вдохновляющие видеоролики. Популярность «Фаранга» росла со скоростью света. Их приглашали на фестивали, творческие проекты, мастер-классы в разные города и страны. Свет искренне восхищался их неуемной энергией. В их возрасте он даже не смел мечтать о том, что эти ребята осуществляли изо дня в день. А теперь ему, самому обычному парню Артему Светлову, предстояло составить им компанию.